Айрис шла по проходу на ее работе, чувствуя себя хорошо. Флэш помог ей с историей, и она получила его фотографию на первой странице. Подняв глаза, она увидела, как Наруто идет. «Привет, что ты здесь делаешь?» – спросила она, привлекая его внимание. «Привет», – улыбнулся Наруто. «Если пришел ко мне, это очень мило, но я думаю, что все будет хорошо», – сказала Айрис, что рассказала ему о трудностях, которые она имела в последнее время на работе. «Я очень рад, но, я вообще-то, я пришел сюда не к тебе», – сказал Наруто, что удивило Айрис. «Нет», – удивилась Айрис. «Нет, у меня свидание», – улыбнулся Наруто. «С кем?» – спросила Айрис, когда подошла Линда и обняла его за талию. «Готов?» – спросила Линда. «Еще бы», – улыбнулся Наруто, глядя на ее губы, прежде чем Линда увидела Айрис. «О, привет, ты у нас новенькая?» – спросила Линда. «Да», – кивнула Айрис, скрестив руки на груди. «Я Линда Парк, спорт», – представилась девушка с улыбкой. «Айрис Уэст», – сказала Айрис, пожимая ей руку. «Рада наконец встретиться с тобой», – Айрис ответила Линда. «Как вы познакомились?» «Она облила меня кофе», — сказал Наруто. «Случайно», — возмутилась Линда. «Мы встретились пару месяцев назад, мы живем в одном здании». «Ау», — сказала Айрис, чувствуя, как в груди все сжалось. «Да, я поговорю с тобой позже, хорошо, ладно», — кивнула Айрис, прежде чем Наруто и Линда удалились. «Удачи вам», — крикнула она, наблюдая за ними. Два дня спустя Наруто и Кейтлин шли в центр города на склад. «Ты уверен, что это правильное место?» – спросила Кейтлин. «Да, она одержима тем, что прячется на складах, даже когда ее друг, искренне, приглашает ее остаться в его комфортабельной элитной квартире», – громко сказал Наруто, прежде чем поймать стрелу, нацеленную на лоб Кейтлин, из-за чего она задохнулась. «Серьезно, я хотела увидеть, насколько она сейчас сильна», – сказала женщина, выходя из тени и опуская свой лук. «Я же тебе говорил, с ней нужно начать с нуля», сказал Наруто и взглянул к Кейтлин. «Кейт, познакомься с Талией, она согласилась тебя обучить». Талия пристально посмотрела на Кейтлин и перевела взгляд на Наруто. «Я согласилась научить ее, спасибо, что привел ее ко мне, теперь уходи, увидимся позже. Ты к ней привыкнешь, она немного холодна к незнакомцам», сказал Наруто и слегка задумался. «Вы отлично поладите. Увидимся позже», он махнул рукой и ушел, прежде чем Кейтлин успела что-нибудь сказать. Выйдя на улицу, он вздохнул, когда зазвонил его телефон, и ответил. «Алло», глаза Наруто расширились, когда он услышал знакомый голос. «Дина», спросил он, прежде чем был щелчок. Дина Дрейк была хорошим другом Наруто, но она уехала, когда он находился в коме. Похоже, ее напарника убили прямо перед ней, когда она была под прикрытием, и его пребывание в коме не делало все лишь хуже, поэтому она просто все бросила и покинул город. Наруто слегка улыбнулся, прежде чем написал сообщение. «Рад, что ты позвонила, как только буду в твоих краях, я приду навестить тебя, с любовью, Нейтан», отправив текст. Наруто улыбнулся, когда он увидел, что это было немедленно прочитано, прежде чем он повесил трубку и ушел. Конец. Глава 13. Огненный шторм. Часть 1. Два дня спустя Наруто и Линда были на свидании в ее любимом мексиканском ресторане, и в настоящее время они состязались в поедании тако, прежде чем Линда заметила, что лицо Наруто покраснело. «Ты в порядке?» – с улыбкой спросила девушка. Наруто кивнул головой, продолжая жевать, прежде чем быстро схватил стакан с водой и начал жадно пить, в то время как Линда хлопнула в ладоши и подняла руки в победе. «Да, победа. Я же говорила, здесь самые острые тако Централ Сити», кашляя, Наруто ответил. «О, я думал, что ты блефуешь. Ты же знаешь, я никогда не блефую», сказала Линда, заставляя Наруто хихикать, когда она встала и подошла к нему. «Просто признай, я король всего острова. Ты чемпион по острому в Централ Сити», сказал Наруто, прежде чем нежно поцеловать ее и, отстранившись, улыбнулся. «Мне надо вымыть руки», сказала Линда, глядя на свои ладони. «Сейчас вернусь». «Угу», кивнул Наруто с улыбкой, наблюдая, как она уходит, и затем закончил свой тако, показывая, что специя не повлияла на него, когда он шел впереди, прежде чем его телефон зазвонил. «Да», спросил он, поедая нача. «Ограбление в магазине у Брэнда и Полсона», сообщил Циско, находясь в лаборатории Стар, пока Кейтлин тренировалась и делала все, что могла, в свободное время. «Да ладно тебе, у меня же свидание. Разве полиция сама не справится?» – спросил Наруто. «Ладно, Но когда ты завтра будешь читать о том, что бедную старушку обокрали? Откуда ты знаешь, что ограбили старушку? Удивленно спросил Наруто. Да ладно, вечно у них беда, ответил Сиска, заставляя Наруто вздыхать. И именно в этот момент вошла старушка, окруженная ее семьей. Да, вы прикалываетесь, подумал Наруто, глядя на улыбающуюся женщину. Хорошо, хорошо, сказал он, и оглянувшись по сторонам, он ускорился и вернулся, прежде чем кто-то заметил, что он вообще уходил. Тут никаких старушек, сказал он, положив трубку. Твой ход, Аллин, сказала Линда, подходя к Наруто. Что дальше? Наруто приподнял бровь, прежде чем ухмыльнуться, и заплатив по счетам, они вышли, затем сразу же, Наруто взял Линду на руки и ускорился. Токио, Япония. Наруто и Линда теперь сидели в ресторане в Токио, когда между ними была поставлена большая миска. Что это? Спросила Линда. Рисовые шарики такояки, один из которых наполнен васаби, будь осторожна, они на совершенно ином уровне, чем пряные тако, ответил Наруто, улыбаясь. Да, ладно, отмахнулась Линда, взяв шарик, в то время как Наруто взял такой же одного сам, и они одновременно съели такояки, и так и продолжали неспешно есть, пока Линда не достала наполненный васаби шарик, и сразу же начала жадно пить ледяную воду, над чем Наруто громко смеялся, когда их телефоны одновременно зазвонили. «Это с работы», — сказала Линда, сделав глубокий вдох. «Джо», — ответил Наруто на вызов. «Что, знаю, ты на свидании, но у нас прыгун на 52М и вейт». «Хорошо», — сказал Наруто, глядя на Линду, которая тоже повесила трубку, и рассказал ей о том, что происходит. «Централ Сити». Эдди подошел к тротуару и посмотрел на мужчину средних лет, стоящего на крыше 16-этажного здания, в то время как другие офицеры находились рядом с ним и пожарные машины уже ехали. «Сэр, остановитесь, вам есть ради чего жить», — пытался убедить мужика Эдди через мегафон. «Уже нет», — заявил мужик, и попытался прыгнуть, но оранжевая полоса настигла его, и он оказался прямо перед лицом Эдди, изумленно оглядываясь по сторонам, в то время как Эдди с благоговением улыбнулся. «Вы не позволите мне вернуться?» «Нет», — произнес Эдди, забирая мужика в полицейскую машину. В переулке позади них Наруто и Линда смотрели, как мужчину посадили в машину, а затем Линда хлопнула его по руке. «Это было потрясающе!» — воскликнула она, заставляя Наруто смеяться, и они вместе начали идти к их дому, но остановились на мороженое и начали их комфортную прогулку обратно домой. «Знаешь, я все не могу перестать думать, и о чем же?» — спросил Наруто, облизывая вафельный рожок с печеньем и сливками. «О той ночи, что у нас была втроем», — ответила Линда, глядя на Наруто. «Да, мы хорошо провели время», — ностальгически улыбнулся Наруто. «Да, но я обсудила это с Фелисити, и мы думаем, что сможем попробовать», — заявила Линда, заставляя Наруто приподнять бровь. «Попробовать что?» – спросил Наруто. «Ну, мы знаем, что сами по себе мы не можем идти в ногу с тобой, и даже вместе ты все еще изводишь нас, и мы знаем, что ты любишь нас так сильно, что не стал бы выбирать между нами. Поэтому мы решили поделиться тобой, ГМ. Послушай, знаю, это не ортодоксально, но это все еще неизведанная территория для меня и для нее. Ты родом из мира, в котором ходьба по воде нормально, а здесь чудо, и теперь... Когда все эти люди обретают силы, это странно? Спросил Наруто. Это в новинку, ответила Линда, положив руку на щеку Наруто. Ты доверил мне свои секреты, и я доверяю тебе свою жизнь. Знаю, ты никогда не намеренно не причинишь мне боль, поэтому я люблю тебя. Наруто ярко улыбнулся Линде. Я тоже тебя люблю, произнес он, мягко целуя ее. Значит, теперь мы официально пара? Поставь свою сладкую задницу. «Конечно же, да», — улыбнулась Линда, прежде чем Наруто схватил ее конус и бросил его через плечо вместе со своим, и ускорил их в свою квартиру, где они появились в спальне, страстно целуя друг друга, когда они начали заниматься любовью. Следующий день Наруто с задумчивым выражением вошел в Джиктерс. Прошлой ночью, когда он и Линда занимались любовью, в нее кульминационный момент все лампочки в его квартире засветились, он точно знал, что это был не он. Но это могло означать только то, что это была она, вот только Линда, не метачеловек, если только она не находилась в стадии пробуждения своих способностей. «Чувак, ты просто машина по борьбе с преступностью и соблазнению дам», — сказал Циско, прохаживаясь рядом, заставляя Наруто посмотреть и ухмыльнуться. «Спасибо, у нас свидание сегодня вечером», — сказал Наруто, обнимая Кейтлин в приветствии, и дал Циско высокие 5. Сегодня, правда, разве ты не беспокоишься о том, чтобы двигаться слишком быстро? Спросил Циско, как они начали подниматься по лестнице на балкон. Нет, ты о чем вообще? Спросил Наруто, приподняв бровь, остановившись и повернувшись к Циско. Я о том, что у вас идет слишком быстро. Ну, то есть, ты быстрый и поэтому все процессы в тебе тоже ускорены. Понимаешь, о чем я? Спросил Циско, глядя на покрасневшую Кейтлин. А Наруто посмотрел на нее и улыбнулся. Вообще-то нет, ответил Наруто, качая головой, поднимаясь по ступенькам к столу и садясь. Я просто говорю, тебе, возможно, придется думать о куче мертвых щенков. Прямо-таки, о целом питомнике, и о бейсболе, и холодный душ тебе не повредит. Циско, поверь мне, когда я скажу, что с этим у меня все нормально, теперь помоги мне придумать, что можно сделать для моего свидания, сказал Наруто, и Циско собирался ответить, но его перебили. У тебя свидание, с кем? Поинтересовалась Айрис, подходя к ним. Ну, с Линдой, ответил Наруто, как только зазвонил телефон Циско, и тот отошел в сторону. Замечательно, Линда классная, и ты классный, в общем классно. Наруто посмотрел на Айрис с поднятой бровью. Классно, произнес он, вставая и подойдя к ней, повел ее в угол. Ты в порядке? Да, конечно, уверена, потому что ты странно себя вела, так как узнала обо мне и Линде. Как будто ты ревнуешь или что-то в этом роде. Нет, я рада за тебя, сказала Айрис, и Наруто смерил ее взглядом и медленно кивнул. Ладно, если ты так говоришь, сказал Наруто, а затем повернулся к Кейтлин и Циско, которые повернулись к нему. Так, мне пора, нужно другу помощь, сказал Циско, начав уходить. Все нормально, мы же только что пришли сюда, спросил Наруто, наблюдая за ним. «Да, увидимся позже, ребята», — ответил он, продолжив идти. Наруто вопросительно взглянул на Кейтлин, которая пожала плечами. Наруто сел рядом с ней, но прежде чем он успел что-либо сказать, их внимание привлекла новостная лента. Прошлой ночью на Квинтина Квейла было совершено нападение. Поступали сообщения, что в районе происшествия был замечен горящий человек. «Горящий человек, Кейтлин, ты не спрашивала о нем несколько недель назад?» — спросила Айрис. Пока Кейтлин выглядела потрясенной тем, что это значит, и посмотрела на Наруто, который смотрел на нее с беспокойством. С Циско. Циско вышел из фургона Star Labs и повернулся к подошедшему Джо. «Привет», — поприветствовал Джо. «Привет», — ответил Циско, пожимая ему руку, и затем огляделся. «Спасибо, что приехал», — кивнул Джо. «Да, конечно. А зачем вообще мы здесь?» — поинтересовался Циско. И Джо указал на дом. «Это старый дом Нейта», — объяснил Джо. «Здесь убили его мать и брата?» — спросил Циско, когда они пошли к дому. «У меня есть идея, кто мог быть причастен к их смерти. Я решил, что мы можем еще раз все изучить. Ты применишь свои технические навыки и поможешь все выяснить». «Конечно, давайте еще Кейтлин и доктора Уэллса позовем», — с нетерпением произнес Циско. «Пусть пока это будет между нами», — сказал Джо, повернувшись к Циско. «Расскажем остальным, узнает Нейт, а я не хочу дергать его, пока мы не узнаем что-то определенное». Циско понимающе кивнул, затем Джо постучал в дверь, и красивая женщина в возрасте от 30 до 40 отворила дверь, одетая только в ночнушку. Циско слегка покраснел, когда Джо глубоко вздохнул. «Добрый день, мэм, я детектив Уэст, это Циско Рамон, зовите меня Шерри, как напиток», ответила женщина, глядя на Джо. «Чем могу помочь, детектив? Не знаю, известно ли вам, но около 15 лет назад в этом доме произошло убийство», — сказал Джо. «Да, я знаю», — ответила Шерри, качая головой. «Мы возобновили расследование. Вы позволите нам войти и осмотреться?» Шерри широко улыбнулась. «Да разумеется», — сказала она, глядя на Джо. «Спасибо», — сказал Джо, входя внутрь, сопровождаемый Циско. Шерри смотрела только на него. «Вы живете одна?» «Да, я в разводе», — ответила Шерри, на что Джо кивнул. Затем Шерри закрыла дверь и повернулась с широкой улыбкой. Star Labs. Наруто и Кейтлин сидели за компьютером и читали статьи о горящем человеке. «Все будет хорошо, Кейтлин», — сказал он, чтобы привлечь ее внимание. «Мы не можем позволить ему вредить ни в чем не повинным людям и самому себе. Нам также нужно найти способ разделить их». Кейтлин с облегчением кивнула, прежде чем Уэллс объявил. «Что же, похоже, больше нельзя оставлять Ранни на свободе. Есть ли причина, по которой мозг Стейна контролирует тело Ранни?» а не наоборот?» – спросила Кейтлин. «Все как говорил Дарвин», – ответил Наруто, опередив Уэллса. «Чтобы выжить, организм выберет наиболее приспособленные элементы. Выживают сильнейшие. В этом случае тело Ранни, разум Штайна. В любом случае, он серьезно ранил человека, а мы из-за меньшие ловили мета-людей», – сказал Уэллс, обращаясь к девушке. «Кейтлин, мы должны знать, заодно ли ты с нами в этом деле. Как нам его найти?» – спросила Кейтлин. Квинтин Квейл, пострадавший ученый, был коллегой Штайна. Если Мартин управляет телом Ранни, он наверняка пытается выяснить, что с ним случилось, – ответил Уэллс. «Если Штайн контролирует тело Ранни, можно с уверенностью сказать, что он хочет знать, что с ним происходит, и вернуться домой», – добавил Наруто, хватая свою куртку, и ушел вместе с Кейтлин и Уэллсом. Дом Штайнов. Наруто шел рядом с Клариссой Штайн, женой Мартина, в то время как Кейтлин просматривала фотографии, а Уэллс смотрел на награды ее мужа. «Разумеется, я слышала о Star Labs. Мартин всегда говорил, что они его конкуренты. Star Labs расследует исчезновение вашего мужа, миссис Штайн», — сказал Наруто. «Пожалуйста, Натаниэль, я же говорила, называй меня Кларисса», — сказала женщина. «Вы двое знакомы?» — спросила Кейтлин. «Доктор Штайн был моим учителем физики в университете Гудзона», — ответил Наруто, и Кейтлин кивнула, вспомнив, что Наруто уезжал в Гудзон на семестр. «Приз Конвея за научные достижения», — сказал Уэллс, привлекая внимание всех. «Мартин им очень гордился», — кивнула Кларисса. «Всегда хотел получить такую. О, и посмотрите, у него их целых 3 штуки», — сказал Уэллс. На его лице так и читалась зависть. «Не всякий может заставить доктора Уэллса завидовать», — улыбнулась Кейтлин. «Достижения Мартина никого не оставляли равнодушным. Даже меня», — сказала Кларисса, заставляя Кейтлин смотреть на нее в замешательстве. «Иногда казалось, что Мартин любил свои теоремы и эксперименты больше, чем меня». «Уверена, это не так», — сказала Кейтлин. «И вы ничего не слышали от своего мужа с тех пор, как он исчез?» — спросил Уэллс. «Нет», — ответила Кларисса, покачав головой. «Кларисса, могу я показать вам фотографию? Вы видели этого человека раньше?» — спросил Наруто, достав фото Ранни. «Да, видела», — кивнула Кларисса. «Кто он такой?» — Уэллс хотел ответить, но Наруто снова его опередил. «Когда ускоритель частиц взорвался, он по-разному воздействовал на нескольких людей, включая меня», — сказал Наруто, в одно мгновение, оказавшись за Клариссой, потягивая вино из бокала, пока она смотрела на него широко раскрытыми глазами, прежде чем она взяла стакан. «Тет и Флэш?» — спросила Кларисса, и Наруто просто кивнул. «Ускоритель частиц слил Мартина с этим человеком», — объяснил Наруто, заставив Клариссу в шоке смотреть на него. «Мартин контролирует его, и нам нужно найти его, чтобы мы могли помочь им снова стать прежними». Поговорив еще немного, Трия оставила Клариссу, чтобы она могла смириться с затруднением своего мужа. «Тебе не следовало рассказывать ей об этом». «О чем?» — в недоумении спросил Наруто. «Что ты, Флэш?» — неодобрительно сказал Уэллс. «Это мой секрет. Она заслуживает знать, что случилось с ее мужем», — сказал Наруто, на что Кейтлин кивнула в знак согласия, и Уэллс вздохнул. «Похоже, у Мартина и Ранни есть что-то общее, помимо тела. Они хотят защищать любимых женщин», — сказал Уэллс. «Клариссе казалось, что за ней кто-то наблюдает», — кивнул Наруто. «Ну, тогда нам следует устроить слежку», — взволнованно сказал Уэллс. «Но у ней-то вечером свидание. Если я вам понадоблюсь, просто позвоните», — сказал Наруто, и затем ускорился. Позже, квартира Линды. Наруто и Линда целовались в гостиной, после того, как Линда отменила свои планы на фильм. Девушка стала целовать его грудь, медленно спускаясь ниже, они оба застонали от досады, когда зазвонил телефон Наруто. «Как вы не вовремя, я сейчас занят», — сказал Наруто, отвечая на звонок, чтобы узнать, что Мартин появился. «Черт возьми, следи за ним, я уже в пути». «Поторопись», — попросила Линда. «Я сделаю это для тебя», — сказал Наруто, и Линда похотливо поцеловала его. «Я буду ждать тебя», — сказала Линда, и, встав, пошла в ванную, чтобы принять душ и сбросить трусики. «Блядь», — застонал Наруто, выходя через балкон. Дом Штайнов. Мартин Ранни выходил из своего дома, когда Наруто в костюме Флэша остановился перед ним. «Профессор Штайн», — сказал он, только, чтобы руки и голова человека загорелись. «Слушай, я не хочу причинять тебе боль, так что успокойся». Мартин Ранни выпустил огненный шар в Наруто, который ускорился вперед и нырнул под огненный шар, схватил Мартина за воротник и столкнул его со стеной. «Прекрати сейчас же», — сказал Наруто, но Мартин Ранни взлетел в воздух, взяв Наруто с собой. Наруто ударил Мартина Ранни в живот, когда они пробили облака, вызвав стон боли, и нанес удар в челюсть. Прежде чем он отпустил Мартина Ранни, быстро ударил Мартина Ранни в подбородок, заставил мужчину потеряться и отпустить его, и Наруто начал падать. Повернувшись так, что его ноги были обращены к земле, Наруто начал быстро двигать ногами, одновременно вибрируя свои ступни, и начал преследовать колеблющегося Мартина Ранни, пробежав по воздуху. Когда Мартин Ранни восстановил контроль над собой, Наруто появился перед ним и ударил в челюсть, вырубив его, и подхватил падающего мужчину. «Ладно, возможно, я немного переборщил, но ты позволил обратному Флэшу сбежать», — сказал Наруто, продолжая бежать. Кейтлин и Уэллс поднялись и посмотрели широко раскрытыми глазами, когда Наруто сбежал с неба с бессознательным Мартином Ранни на плече. «Это было потрясающе», — сказал Наруто с усмешкой, когда вспомнил о Линде. «Мне пора», — сказал он, поместив Мартина Ранни в кузов фургона и ускорился. Квартира Линды. Линда была в душе, когда подпрыгнула от неожиданности, услышав: «Так на чем мы остановились?» Обернувшись, она увидела Наруто такого же голого, как она, что заставило ее улыбнуться. «Ну, ты оставил меня, так что я должен наверстать упущенное», — кивнул Наруто, затем встал на колени, положил ногу Линды на плечо и начал облизывать ее, вызвав у нее стоны, в то время как огни в комнате стали мерцать. Наутро. Star Labs. Наруто вернулся с встречи с Линдой в CS Picture News. «Итак, дальше что?» «Штайн думает, что сможет отделить себя от тела Ранни с помощью ядерного раскола», — ответил Уэллс. «А вы как думаете?» — спросила Кейтлин. «Что думаю я? Возможно ли это?» «Теоретически, да. Но расщепление атома и расщепление человека – это две совершенно разные вещи», — сказал Уэллс, как Мартин Ранни вошел, уже подстриженный и чисто выбритый. «Полагаю, не стоит говорить, что вы все на меня пялитесь», — сказал Мартин Ранни, заставляя всех отвести взгляд. «Просим прощения», — сказал Уэллс. «Невероятно. С самого взрыва себя так хорошо не чувствовал. Что вы мне дали?» — спросил Мартин Ранни, идя вперед. «Смесь нейролептиков, антидепрессантов и стабилизаторов настроения», — ответил Уэллс. «Этим лечит раздвоение личности. Полагаю, это была ваша идея?» «Очень умно, Кейт», — сказал Мартин Ранни, улыбаясь Кейтлин. «Не зовите меня так, пожалуйста», — попросила Кейтлин. «Простите», — произнес Мартин Ранни, кивая. «Нужно сделать несколько анализов, если вы не против», — сказала Кейтлин. «Разумеется, доктор Сноу», — сказал Мартин, и последовал за ней, как только телефон Наруто зазвонил. «Алло», — спросил Наруто, прежде чем улыбнуться. «Привет, Линда, все хорошо? Ты кажешься расстроенной», — спросил он, нахмурившись. «Айрис сказала, что я позабочусь об этом. Где ты сейчас?» Глаза Наруто шокированно расширились, прежде чем он ускорился. «Метрополис». Наруто вошел на строящееся здание, увидев Линду, смущенно озирающуюся вокруг. «Линда», — позвал он. Девушка повернулась к нему, и на ее лице появилось выражение облегчения, прежде чем она побежала к нему, но все, что Наруто увидел, — белый свет, и она ударила его, заставив упасть на спину с ней сверху. «Ой, прости, как это случилось?» — спросил Наруто. «Ну, после того, как Айрис рассказала мне о вас, я была немного расстроена тем, что она просто бросила мне это в лицо, и мне захотелось быть подальше от нее. И следующее, что я знаю, как огни в здании стали очень яркими и, бам, я стою здесь», — объяснила Линда. «Я мета-человек, я знаю, кто может тебе помочь», — сказал Наруто, и схватил ее на руки, ускорил их, как только вошел строитель. Нишинал Сити, дом Денверсов. Наруто сидел снаружи, пока Алекс, Джеремайя и Лиза проводили тесты на Линде, когда зазвонил телефон. «Алло, я сейчас приду». Встав, он подошел к двери и заглянул внутрь. «Эй, есть еще одна мета-человеческая проблема, требующая моего внимания». «Все нормально, иди», — кивнула Линда. «Ладно, позаботьтесь о ней». Алекс кивнула, Наруто улыбнулся ей. «Вернусь, как только смогу», — сказал Наруто и ускорился прочь. Централ Сити, Star Labs. Наруто ускорился в лабораторию, увидев, как расстроенный Циска тоже входит. «Что с тобой?» — спросил он, и Циска дернулся от неожиданности. «Ничего, только какая-то драма», — ответил Циска. «Ну, если тебе нужна помощь, я готов», — сказал Наруто, заставляя Циска улыбнуться, когда они вошли в следующую комнату, где Кейтлин и Уэлл сговорили, что случилось. Похоже, схватка с Флэшем возбудила матрицу огненного шторма. Она нестабильна. Скорость реакции в его теле растет экспоненциально. И сколько ему еще осталось? Спросил Наруто. Если его температура продолжит расти, то не более пары часов, ответил Уэллс. Но вы сможете ему помочь? Да, вы сможете их разделить, пока не стало слишком поздно, спросил Циска, с надеждой глядя на Уэллса. Любая попытка разделить их может привести к катастрофе. Ядерному взрыву. Взрыв такой силы, сравняется весь Централ Сити с землей. Но можно, что? Спросила Кейтлин. Можно остановить жизнедеятельность организма, ответил Уэллс, и Кейтлин в шоке посмотрела на него вместе с Циска, который только оправился от спора с Джо, что Уэллс не был убийцей. Вы хотите убить Ранни? Спросила Кейтлин. Не, хочу я убивать Ранни, но в данной ситуации его тело угроза. Если убьем Ранни, то убьем Штайна. Это два человека, воскликнул Циска. Я не знаю, как еще это остановить. И мне кажется, что если бы Ранни и профессор Штайн узнали, что именно нам грозит, они приняли бы такое же решение. Две жизни в обмен на миллионы, сказал Уэллс. Кейтлин посмотрела вниз, но подняла голову, когда Наруто положил руку ей на плечо, заставив вспомнить его обещание всегда помогать ей. Кивнув ему в знак благодарности, она посмотрела на Уэллса с холодным выражением лица, ее глаза неосознанно засветились белым, и Уэллс шокированно уставился на нее. «Кейтлин», — начал он, но она прервала. «Однажды, я уже лишилась Ранни. Повторять это, я не хочу. Вы сказали, у нас есть пара часов, используйте их», — яростно сказала Кейтлин, и ушла с Наруто. «Доктор Уэллс, вы же не собираетесь убивать Ранни, правда?» Спросил Циска, но Уэллс просто покатился к выходу. «Жди меня здесь, Циска», — сказал Уэллс. «Автостоянка». Наруто наблюдал, как Кейтлин ходила по льду, что образовывался вокруг нее. «Кейт, сделай глубокий вдох. Он хочет убить Ранни», — сказала Кейтлин, как ее глаза мерцали. «Мы не позволили этому случиться», — заверил Наруто, подходя к ней. «Я дал тебе обещание. Помнишь, мы обязательно придумаем способ спасти Ранни и отделить его от Мартина, и тогда вы вместе заживете нормальной жизнью». Кейтлин глубоко вздохнула. «Я доверяю тебе, но не знаю о докторе Уэллсе». Наруто вопросительно поднял бровь на это. Он пришел прямо к решению убить Ранни, хотя у него было время найти другой путь. «И если это его способ мышления, наверное, я не знаю его достаточно хорошо», сказала она, понимая, что действительно ничего личного не знала о докторе Уэллсе, хотя он много знал о ней, что не очень-то нравилось. Она всегда доверяла своим инстинктам, и они говорили ей быть осторожной вокруг Уэллса. Наруто обнял Кейтлин и потер ее спину, когда она начала полностью успокаиваться. Позже. CS Picture News. Наруто вошел в новостную станцию и увидел Айрис. «Привет», — приветствовала она. «Привет, как дела? Почему ты рассказала Линде о нас?» — спросил Наруто. «Я не говорила такого». «Стоп, или говорила? Возможно, ты не назвала свое имя Айрис, но она легко соединила 2 и 2. Послушай, мне правда нравится эта девушка. Знаю, и я счастлива за тебя», — ответила Айрис. «Правда, мне так не кажется», — сказал Наруто. «Я просто хочу, чтобы ты встретил кого-то удивительного». «И я встретил. А ты старалась убедить ее, что недоступен. Теперь слушай меня внимательно. Эта маленькая игра в кошки-мышки между нами закончилась. Мы можем это продолжать, но это несправедливо по отношению к дорогим нам людям. Я отпускаю тебя, чтобы ты могла обрести счастье с Эдди. И ты должна сделать то же самое. Ты была с Эдди с тех пор, как я вышел из комы. Я люблю тебя настолько, что ставлю твое счастье выше моего. Все, что я прошу, окажи мне такую же услугу». Айрис посмотрела на Наруто на мгновение и медленно кивнула. Правда в том, что она боялась потерять Наруто, но он был прав. Его счастье важно для нее, поэтому справедливо, что она подарит ему ту же любовь, которую он подарил ей. «Мне очень жаль, я извинюсь перед Линдой». Наруто кивнул. «Спасибо, увидимся позже», — сказал он и ушел, когда его телефон зазвонил. «Алло, Нейт, Штайн ушел», — сказал Циска. Глаза Наруто расширились, и он ускорился в Star Labs. Star Labs. Наруто наблюдал, как Уэллс и Циска закончили работу над квантовым разделителем. «Я нашла Штайна, он за городом, у черта на рогах, в 30 милях от Централ Сити», — сказала Кейтлин, заходя в комнату. «Безопасное расстояние. Он жертвует собой», сказал Наруто. «Сколько времени у него осталось?» 12 минут», ответил Циска, как только доктор Уэллус закончил. «И готово», заявил Уэллус. «Что это?» спросила Кейтлин. «Это квантовый разделитель. Он сможет их разделить?» спросил Наруто. «Узнаем через 12 минут», ответил Уэллус, и пристально посмотрел на Наруто. «Нейт, даже тебе не убежать от ядерного взрыва, так что, принеси устройство профессору и беги оттуда, как можно скорее». Наруто собирался схватить устройство, но Кейтлин опередила его, выхватив устройство у Уэллуса и подошла к своему пальто. «Ты, что делаешь? Я пойду с тобой», сказала Кейтлин. «Нет, не пойдешь, это слишком опасно», сказал Наруто. «Ты не знаешь, как использовать квантовый разделитель», сказала Кейтлин. «Циска расскажет мне об этом», возразил Наруто, когда Кейтлин надела пальто. «У нас нет на это времени». «Пошли», упрямо сказала Кейтлин. «Кейт», произнес Наруто. «Сейчас», воскликнула Кейтлин, заставляя Наруто вздохнуть, прежде чем он взял ее на руки и ускорился, как раз когда компьютер начал издавать звуковые сигналы, и Циска, подойдя проверить, шокированно уставился на монитор. «Что это было?» – спросил Уэллс. «Ну, система связи сбоит», – соврал Циска, осматривая свою работу. «Я сейчас вернусь», – сказал он, и, выйдя из лаборатории, набрал Джо. «Циска», — ответил Джо на телефонный звонок. «Я не горд собой, но я проверил образцы. Один не был определен, а по второму нашлось совпадение». «Циска, не тяни. Это был Уэллс?» — спросил Джо. «Нет, это не доктор Уэллс. Говорил же, он не имеет к этому никакого отношения. Но я знаю, чья это кровь». «Нейта», — сказал Циска. «Мы уже знаем, что Нейт был там той ночью», — сказал Джо. «Нет, нет, нет, вы не понимаете. В образце был высокий уровень P16. Это белок, который накапливается в крови, в процессе взросления. И в крови его уровень был слишком высок для 11-летнего. Этот образец взрослого Нейта», — сказал Циска. «Пустошь». Мартин Ран не шел по бесплодным землям с пистолетом в руке. Глядя на пистолет, он приставил его к голове, когда Наруто и Кейтлин прибыли. «Профессор Штайн», — крикнул он, заставляя мужчину повернуться к нему. «Что вы тут делаете? Вам нельзя быть здесь. Уноси ее отсюда сейчас же», — крикнул Мартин Ран, когда Кейтлин подошла. «Пожалуйста, Ран не все еще жив», — умоляла Кейтлин. «Но там столько людей, Кларисса, я не дам им погибнуть. Лучше покончить с этим», — сказал Мартин Ран, не приставив пистолет к голове. «Мы можем разделить вас. Мы остановим взрыв», — поспешно крикнул Наруто. «Это сломало бы Кейтлин, если бы Ран не умер у нее на глазах». «Как?» — спросил Мартин Ранни. «Квантовый разделитель. Устройство, которое будет воздействовать на ваши атомы энергии, сравнимой со взрывом ускорителя. Этого должно хватить, чтобы вас разделить». «Пожалуйста, профессор, вам все равно нечего терять». «Ранни, если ты там, я люблю тебя». Мартин Ранни посмотрел на нее прежде и поцеловал. «Это было от него», — сказал он, отстранившись. «Надеюсь встретиться с вами лично, профессор», — сказала Кейтлин, затем поместила разделитель на него и, активировав его, отступила, но ее глаза расширились, когда Ранни был охвачен огнем. «Не работает», — закричала Кейтлин. «Он взорвется». «Кейтлин, мы должны идти», — срочно попросил Наруто. «Нет», — закричала Кейтлин, протягивая руку к Ранни. «Кейтлин, я не брошу тебя», — крикнул Наруто. «Бегите», — крикнул Мартин Ранни, прежде чем закричал от боли, когда Наруто схватил Кейтлин и ускорился как раз в тот момент, когда огонь вокруг Ранни исчез. Бабах! Наруто побежал, крепко сжимая Кейтлин, поскольку взрыв грозил настигнуть их, прежде чем его глаза расширились, когда он споткнулся, и вместе с Кейтлин сильно ударился об землю и покатился. Кейтлин закричала от ужаса, как их охватил взрыв. Продолжение следует. Когда Барри умер, это вызвало сильную рябь в мультивселенной, а когда Наруто стал Флэшем, это изменило не только его мир, но и те, что с ним связаны, как и Земля 2. Уэллс, крестный отец Джесси, чьи родители умерли, когда она была ребенком, и на Земле Наруто, Уолли, девушка по имени Уитни. Таким образом, Земля Наруто составляет 1/5 с другой Землей, которую он получает с 0/5 в конце, с небольшими изменениями. Глава 14. Огненный шторм, часть 2. Ранее от Джинчурики к Спидстеру. «Циска», — ответил Джо на телефонный звонок. «Я не горд собой, но я проверил образцы. Один не был определен, а по второму нашлось совпадение». «Циска, не тяни. Это был Уэллс?» — спросил Джо.

с нетерпением спросил Циска. «Я не знаю», — ответил Наруто, оглядываясь, когда он и Кейтлин услышали стон и увидели Ранни на земле. «Ранни!» — воскликнула Кейтлин, подбегая к нему. Он начал осматриваться и улыбнулся ей, когда она опустилась на колени рядом с ним. «Назови свое имя». «Ранни Реймонд», — ответил парень с улыбкой. Кейтлин нежно поцеловала его. «Кейт, это я». Наруто улыбнулся, прежде чем он и пара услышали. «Простите». Оглянувшись, они увидели Мартина Штайна. «Очевидно, мне нужно переодеться. Рад снова видеть вас во плоти, профессор Штайн», — улыбнулся Наруто, заставив Мартина взглянуть на него и кивнув. «Мы возвращаемся», — сказал он Циска. «Все вместе». Моменты спустя. Star Labs. Лифт открылся, и первым, что увидел Циска, была улыбающаяся Кейтлин, держащая Ранни с Нейтом и профессора Штайна сзади. «Ранни Реймонд», — сказал Циска, улыбаясь своему другу. Циска улыбнулся Ранни, и они пожали руки по-братски и обнялись. «Чувак», — улыбнулся Циска, прежде чем отступить, нахмурившись. «Я так по тебе скучал. Не надо было запирать тебя там. Эй, перестань», — сказал Ранни, заставляя Циска кивнуть. «С возвращением, мистер Реймонд», — сказал Уэллс, подкатываясь на кресле и улыбнулся Ранни, словно это не он предложил убить парня несколько часов назад. «Доктор Уэллс», — Кейтлин рассказала, — «что с вами случилось?» «Мне очень жаль», — сказал Ранни, пожимая мужчине руку. «Я сам виноват, что оказался в кресле, но благодаря вам, я все еще жив, спасибо», — сказал Уэллс, как Кейтлин подошла к Наруто. «Ты сказал, что вернешь его ко мне, и вернул». «Спасибо», — поблагодарила Кейтлин. «Для тебя все, что угодно», — подмигнул Наруто. «Простите, мы будем плакать и обниматься?» — спросил Мартин, которому надоело быть проигнорированным. Он хотел вернуться домой. «Профессор Штайн, я полагаю», — сказал Уэллс, кивая. «Харрисон Уэллс», — вежливо кивнул Мартин. «Я могу где-нибудь умыться и переодеться?» «Разумеется». «Сюда, профессор», — сказал Циска, прежде чем все вошли в лабораторию. Когда Наруто повернул вниз по коридору, и когда они были вне поля зрения, он упал на колено, схватившись за грудь. «С моей стороны было безрассудно использовать столько чакры Курамы одновременно», — подумал Наруто, садясь и отдыхая, чтобы полностью исцелиться. Час спустя Кейтлин проверял Ранни, когда он начал снимать медицинское оборудование. «Твои жизненные показатели в норме, только температура повышена до 38 градусов». «Кейт, я в порядке, точно», — заверил Ранни, улыбаясь. «Я знаю, но нам нужно». «Тише», — произнес Ранни, целуя ее, но отстранился, когда вошел Циска. «Да, а я и забыл, как с вами бывает неловко», — сказал Циска, качая головой, когда они смотрели на него с улыбкой. «Можешь привыкать заново», — ответила Кейтлин так же, как вошли Уэллс и Мартин. «Я провел полное медобследование профессора. Оказывается, разделившись, они утратили способность использовать ядерную энергию», — объявил Уэллс, вручая Кейтлин планшет. «Профессор Штайн, у вас тоже завышена температура, как и уровень не 38 градусов», — сказала Кейтлин. «Это ерунда. Надеюсь, теперь это единственное, что у нас с Рональдом общего», — сказал Мартин. «Ранни», — поправил парень. Мартин поднял бровь. «Эй, ты будешь скучать по возможности летать?» — спросил Циска. «Скучал бы, если бы управлял полетами я», — ответил Ранни, глядя на Мартина, который взглянул на него и шагнул вперед. «В смысле?» — спросил Мартин, когда Ранни встал. «Вы были не самым ответственным соседом по телу. Ты остался жив. Я считаю это достаточным проявлением ответственности», — спорил Мартин. «Жив? Мы жили под мостом и ели помои», — ответил Ранни. «Не я решил, что именно мой разум будет доминировать в теле, но я благодарю Бога за это. Я чувствовал твой страх и панику, эмоции, которые погубили бы нас в этом состоянии. Вы подавляли меня, не пускали к ней», — сказал Ранни, оглядываясь на Кейтлин. «Вероятно, поэтому она все еще жива. Думаю, мы с тобой достаточно времени провели вместе», — сказал Мартин. «Точно», — ответил Ранни, полностью согласен с этим. «Я иду домой, к супруге», — сказал Мартин, поворачиваясь, чтобы уйти. «Мистер Аллин отвезет вас», — сказал Уэллс, уходя с Мартином. Ранни вздохнул и повернулся к Кейтлин. «Хочу пиццу. Сейчас будет», — улыбнулась Кейтлин. «Дом Штайнов. Поверить не могу», — сказал Мартин с благоговением, впервые за почти год глядя на свой дом. «Так, стой», — попросил Мартин, поворачиваясь к Наруто, который поднял бровь. «Что мне сказать? Я бы произнес слова любви, но не думаю, что вам придется что-то говорить», — ответил Наруто, как только Кларисса выбежала на улицу. «О, Кларисса, прости, что принес тебе столько страданий», — сказал Мартин, прежде чем они обнялись, поцеловались и начали идти внутрь, пока Наруто повернулся, чтобы уйти. «Спасибо, Натаниэль», — Наруто кивнул. «Я знаю, со мной бывает трудно, но спасибо, что вернули меня домой», — поблагодарил Мартин. «Скоро увидимся, профессор», — сказал Наруто, и кивнув им, он ускорился. Квартира Наруто. Наруто лежал в кровати и смотрел в потолок. Он только что разговаривал по телефону с Линдой, которая оттачивала свои навыки с Алекс и ее семьей. Она хотела знать, почему он не взял ее в Star Labs, и он сказал ей, потому что он не хотел, чтобы Уэлл знал о ней, так как он все еще не доверял этому человеку. Закрыв глаза, чтобы немного поспать, он вздохнул, когда Джо позвонил. «Алло, я в порядке, Джо, спасибо за вопрос. Где мы должны встретиться?» «Я уже в пути». Наруто повесил трубку с хмурым взглядом на лице, прежде чем встать и направиться к месту назначения, в котором хотел встретиться Джо, не имея намерения использовать свои силы, чтобы добраться туда. Позже. Бывший дом семьи Аллен. Наруто вместе с Джо вошел в свой старый дом, оглядываясь. «А он меньше, чем я помню». «Да, потому, что ты вырос», — сказал Джо, проходя мимо Наруто. «Ты здесь бывал в последнее время?» «Я не был в этом доме с той ночи», — ответил Наруто. «Нет, это зеркало, ты его помнишь?» — спросил Джо, стоя у устройства, в котором было зеркало. «Да, осталось от моей бабушки». «Почему еще здесь?» — спросил Наруто. «Радуйся, что оно еще здесь. Слушай, я не знаю, как именно Циска это сделал, но...» «Сделал что, Джо, что мы здесь делаем?» — спросил Наруто Джо, но тот предложил ему отойти в сторону, что он и сделал, прежде чем включить проектор, и глаза Наруто начали слезиться. «Мама», — произнес Наруто, глядя на трехмерное изображение своей матери, которая выглядела такой испуганной, пока Барри лежал на земле. «Здесь четко видно двух очень быстрых людей, сражающихся вокруг твоей матери», — сказал Джо, заставляя Наруто смотреть и морщиться, когда его голова начала колотиться. «Два спидстера», — сказал Наруто, скрывая боль. «Ты видишь это?» — спросил Джо, указывая на стену, где приземлилась кровь. «Кровь?» — спросил Наруто. «Мы с Циско проверили ДНК. Она твоя», — ответил Джо, заставляя Наруто молча ворчать, когда удары усилились. «Это невозможно. Я еще даже не спустился вниз», — сказать Наруто, держась за голову. «Нет, нет, не это ты. Нынешний ты», — сказал Джо, глядя на Наруто, который удивленно посмотрел на него. Циско провел анализ образцов, и судя по протеинам, это кровь взрослого, а не ребенка. «Но это значит, второй спидстер, тот, кто пытается остановить человека в желтом. Это Флэш, это я», — закончил Наруто, когда белые искры и золотая молния сверкнули на его голове, а глаза закатились, и он рухнул на пол. «Нейтан!» — закричал Джо, присев на колени рядом с парнем, когда белая золотая молния сверкали вокруг его головы. Позже Уэллс, Циско и Джо наблюдали, как Наруто дернулся во сне, когда ему приснился кошмар. «Что с ним происходит?» «Мы не знаем», — ответил Уэллс, так же, как Наруто резко поднялся в кровати, тяжело дыша. «Нейт, ты в порядке?» Поинтересовался Циско, передав ему стакан воды, который он немедленно выпил. «Да, просто кошмар», — ответил Наруто, глядя на Джо и Циско. «Если это правда, что будущий я вернулся в прошлое, сражаясь с обратным Флэшем, то это означает, что человек в желтом застрял здесь». «Перспективная теория», — сказал Уэллс, как Наруто задумчиво посмотрел на него. «Что ты думаешь?» «Когда я был в коме, сила скорости сказала, что именно Барри суждено было получить эти способности, и именно его смерть заставила силу выбрать вместо него меня. Если обратный Флэш – мой будущий враг, то что произойдет, если я откажусь от своих способностей?» Уэллс в ужасе посмотрел на Наруто, а Джо и Циско выглядели удивленными и задумчивыми. «Нет никакого способа узнать, что произойдет, если ты отбросишь свою скорость, Нейтан, но твоя мать и брат уже мертвы, то, если ты будешь ускоряться, это не изменится», — ответил Уэллс, вернув самообладание. «Обратный Флэш хотел прототип тахионов, и когда я пинал его задницу в прошлое Рождество, я заметил кое-что с его скоростью. Это было похоже на то, что она колебалась. Теперь, если способ, которым он получил свои силы, как-то связан с существованием Флэша, то Флэш не должен существовать. Может быть, поэтому его молния красная, потому что он не был выбран силой скорости, он получил ее искусственно, предположил Наруто, пока Уэллс выглядел обеспокоенным, незамеченный другими. «Ну, не принимай никаких решений сейчас, Нейт, отдыхай», — сказал Джо. «Я пойду к Штайну и Клариссе», — сказал Наруто, вставая и уходя, погруженный в размышления. Потом, Джиттерс, бумеранг летит через комнату и все, разбивает, оцыска такой. «Мой косяк, извините», — смеясь, сказала Кейтлин, рассказав Ранни о том, какой была ее жизнь в прошлом году, хотя она не упомянула часть, где спала с Наруто. «Были деньки», — сказал Ранни с легкой улыбкой. «Еще какие», — сказала Кейтлин. «Готова вернуться к нормальной жизни?» — спросил Ранни. «То есть?» — спросила Кейтлин с поднятой бровью. «Я подумал, что можно покинуть город. Начать все сначала», — объяснил Ранни, заставляя Кейтлин нахмуриться. «Наша жизнь здесь. Моя работа здесь», — ответила Кейтлин. «Гоняться за мета-людьми?» — спросил Ранни. «Все не так просто», — ответила Кейтлин, качая головой. «Это опасно. Бывает. Послушай, я осталась в Star Labs, потому что верила в доктора Уэллса. Но с тех пор, как Нейт стал Флэшем, мы начали вместе защищать этот город. Я нашла новый способ помогать людям», — объяснила Кейтлин с улыбкой. «Кейт, я ни на кого не злюсь. Ладно, знаю, взрыв был несчастным случаем. Но это здание отняло у нас год. Я не хочу, чтобы оно унесло еще больше», — сказал Ранни, когда официант подошел. «Вам нужно что-нибудь еще? Мы закрываемся», — сказал официант. «Нет, детка», — спросил Ранни, заставив Кейтлин посмотреть вверх, чтобы увидеть, что на его груди была красная лазерная точка, и оглянувшись, она увидела, как солдаты целятся в него. «Ранни, ложись», — крикнула Кейтлин, уклоняясь вместе с Ранни, когда солдаты открыли огонь, поразив официанта транквилизатором в шею, когда все закричали. «Беги отсюда», — приказал Ранни. «Я тебя не брошу», — сказала Кейтлин. «Я за тобой», — сказал Ранни, заставляя Кейтлин убегать. Дом Штайнов. Наруто с хмурым взглядом смотрел на доску Мартина. Мужчина сказал ему, что путешествие во времени может быть побочным эффектом его невероятной скорости, и если это так, он не знал, что делать. Он помнил, как разговаривал со своим старшим «я», который предупредил его не возвращаться к той ночи, и это заставляло еще глубже погрузиться в свои мысли. Услышав, как разбился стакан, Наруто поднял взгляд и пошел на кухню, чтобы увидеть, как Штайн держится за столешницу. «Мартин, что не так?» — спросил он. «Я не знаю, я чувствую страх. Мое сердце так колотится. Я думаю, Рональд в беде. Как вы можете это знать?» — спросил Наруто, приподняв бровь. «Джиттерс, ему нужна помощь. Беги», — поторопил Мартин, и с поклоном Наруто ускорился. «Джиттерс, с обратной стороны, Джиттерс». Ранни был окружен солдатами, подняв руки вверх. «Рональд Риемонт, сам огненный человек, точнее, его половина», — сказал Луи Тайлинг самодовольно. «Кто ты?» — растерянно спросил Ранни. «Генерал Луи Тайлинг, армия Соединенных Штатов», — представился Уэйт. «Чего ты хочешь?» — спросил Ранни. «Огненный шторм», — ответил Уэйт, ухмыльнувшись, прежде чем во вспышке оранжевой молнии его люди потеряли сознание, а его подняли в воздух, прижав к стене. «Я мог бы поклясться, что сказал тебе никогда не возвращаться сюда», — сказал Наруто с рычанием. «Я не слушаю террористов», — крикнул Уэйт. «Нет, ты слушаешь президента, и я уверен, что он очень скоро будет говорить с тобой о твоих незаконных операциях», — сказал Наруто и бросил Айлинга в машину, и забрал Ранни из переулка в фургон Star Labs, игнорируя легкую вспышку света позади него, и когда он повернулся, сотни маленьких игл вонзились в него, заставляя его хрюкать, упав в фургон. «Боже мой!» — воскликнула Кейтлин. «Уезжаем!» — застонал Наруто, заставив Кейтлин кивнуть и сбежать. Star Labs. Наруто сидел на столе, когда Кейтлин вытащила микрофрагменты из своего тела. «Торопись, раны Нейта затягиваются вместе с фрагментами под его кожей. Как в тот раз, когда я наступил на морского ежа», — сказал Циска, держа чашу для Кейтлин, чтобы поместить фрагменты. «Только намного хуже», — сказал он в защиту, когда Наруто посмотрел на него. «Главное, не надо на меня писать», — произнес Наруто со смехом. «Ты в курсе, что это миф?» «Да», — спросил Циска. «Я такая дура. Джейсон Раш, который помогал Штайну с исследованиями огненного шторма, сказал, что армия забрала все материалы профессора, когда тот исчез. Надо было догадаться, что это генерал Айлинг», — сказала Кейтлин. «Ты не виновата. Он все еще думает, что вы оба, к ключ к созданию универсального солдата», — сказал Уэллс, глядя на Ронни. «Давайте быстрее, мне нужно бежать к Штайну. Айлинг попытается похитить его», — сказал Наруто, как Ронни моргнул и покачал головой, прежде чем он посмотрел на порог. «Штайн в порядке. Откуда ты знаешь?» — спросил Циска. «Он здесь», — ответил Ронни, заставляя всех смотреть на Мартина, который стоял у двери. «Мистер Реймонд, боюсь, что мы разделились не так, как рассчитывали», — сказал Мартин. «Кейтлин, отойди», — попросил Наруто, заставляя всех смотреть на него. «Я собираюсь кое-что попробовать». Закрыв глаза, Наруто сфокусировался Шукаку, подумал он, прежде чем начал вибрировать руки, и, к удивлению всех, осколки начали покачиваться, прежде чем он сжал руки в кулаки, и осколки вырвались из его тела и нависли над ним, заставляя его вздохнуть. Когда все смотрели с удивлением, как все осколки отскочили назад. «Поразительно», — сказал Мартин с благоговением, когда Наруто открыл глаза и никому не показывал, что они коричневые с ромбовидной формой в центре, прежде чем они вернулись к своему естественному цвету. «Ты изменил природу своей кинетической энергии, чтобы манипулировать фрагментами». Наруто усмехнулся, когда он ускорился из-за стола и позволил осколкам пронзить стол. «Я хорошо сфокусировался на Ронни и Мартине», — сказал он, уходя, а Кейтлин наблюдала за ним вместе с Уэллсом, который знал, что Наруто не может сделать что-то подобное. Позже, в гражданской одежде, Наруто вошел в комнату, увидев, как Ронни и Мартин были подключены к мониторам, которые показывали их мозговые волны. «Я все еще внутри Рональда», — сказал Мартин. «Давайте, как-то это перефразируем», — сказал Наруто, обратив внимание на экран. «Бета, альфа, тета, дельта, все ваши мозговые волны идеально синхронизированы». «Да, но это практически невозможно», — сказала Кейтлин. «Скажи это парню, запертому в нашем подвале, который может превратиться в ядовитый газ», — возразил Наруто. «Что, правда?» — спросил Ронни. «Это было недели на третьей», — ответил Циска. «Послушай, если Айлинг и в самом деле так опасен, я должен предупредить Клариссу», — сказал Мартин, встав со стула. «Обещаю, я увезу Клариссу из города, но вы должны оставаться здесь». «Профессор, доверьтесь нам», — сказал Наруто. «Хорошо», — согласился Мартин, неохотно и ушел, прежде чем Циска последовал, пока Наруто схватил Кейтлин за запястье, чтобы привлечь ее внимание, когда он посмотрел на нее и Ронни. «Послушай, я знаю, что это не мое дело, но думаю, что вы оба должны покинуть город», — сказал Наруто, заставляя Кейтлин моргать в шоке. «Что?» — спросила Кейтлин. «Кейтлин, когда мы впервые встретились, ты почти не улыбалась и была такой холодной. За последние месяцы мы стали ближе, и ты была счастлива. Теперь, когда Ронни вернулся, ты можешь уйти и начать все заново, завести детей или что-то в этом роде. Централ Сити опасен из-за всех этих злобных мета. Последнее, чего я хочу, чтобы вы двое снова разлучились. Подумай об этом», — попросил Наруто, глядя на Ронни и Кейтлин, прежде чем он ушел, оставив пару поговорить наедине. Потом Уэллс свернул информацию о военной базе, после того, как Наруто отвел Кейтлин и Ронни к дому Джо, чтобы увидеть Уэйда по телефону. «Господин президент, сэр, уверяю вас, я не имею к этому никакого отношения. Мне все равно, Айлинг, возвращайся в Вашингтон, немедленно». Сердитый голос президента заорал по телефону, заставив Уэйда вздохнуть и повесить трубку. «Как, черт возьми, он получил эти файлы?» — подумал Уэйд с разочарованием. В руки к президенту попала флешка, содержащая незаконные действия, совершенные им, с момента, когда он стал генералом, и Айлинг не был счастлив. Он знал, что флеш как-то связан с этим. «Плохое время, Уэйд». Подняв взгляд, он посмотрел на Харрисона. «Я подозревал, что ты прикатишься. Скажи, они все еще вытаскивают иглы из флеша? Возможно, я не знаю, кто этот урод, но клянусь богом, я не остановлюсь, пока не выясню это», — злобно сказал Уэйд, глядя на Уэллса, который нахмурился. «Я должен разобраться с ним», — подумал Уэллс, как Уэйд начал говорить о заре новой эры. Дом Джо. Наруто сидел на диване и смотрел на фото, где были изображены мама, Барри и он, когда Джо вошел в комнату. «Нейт, мне не следовало показывать тебе». «Нет, я должен был знать», — сказал Наруто, кладя фотографию, а Джо сел рядом с ним. «Мы столько пережили, ты за всю жизнь, и ты был так силен, но я все еще твой опекун, и моя работа — охранять тебя не только физически, но и от душевных ран. А у меня чувство, что я вручил тебе новое бремя», — грустно сказал Джо. «Да, но это наше бремя, так?» — спросил Наруто с улыбкой, заставив Джо ухмыльнуться и кивнуть в знак согласия. «Эй, могу я тебя кое о чем спросить? Как ты узнал, что кровь в доме принадлежала мне? Тебе пришлось бы это специально проверить». Джо отвернулся и начал нервно заламывать руки. Сыска сравнил его со всеми сотрудниками Star Labs. «Ты хотел знать, не принадлежит ли она Уэллсу?» — спросил Наруто, заставив Джо кивнуть. «Черт, Джо, знаю, но у меня есть это чувство, словно с ним что-то не так», — закончил Наруто, заставляя Джо взглянуть на него. «Я тоже это чувствую. Не знаю, как он причастен к убийству, но я нахожу подозрительным, что в Рождество его не убили вместе с оперативной группой Эдди. Это не имеет никакого смысла. Его избивают до полусмерти, а остальных убивают», — сказал Наруто, нахмурившись. «Он может быть в сговоре с человеком в желтом», — сказал Джо. «Нам нужно больше доказательств, прежде чем мы сможем это утверждать», — сказал Наруто, и Джо кивнул в знак согласия, прежде чем они подняли глаза, когда Рен не споткнулся. «Ты в порядке?» — спросила Кейтлин, когда Джо и Наруто подошли. «Да, у меня просто закружилась голова на секунду», — ответил Ренни с улыбкой. «Что-то может быть не так со Стейном», — сказал Наруто. «Потом, Star Labs, он вас не тронул?» — спросил Сыска с беспокойством. «Сыска, я же тебе говорил, что ранена только моя гордость. К сожалению, я не в состоянии помешать вооруженным солдатам», — сказал Уэллс. «Как думаете, куда Айлинг увез профессора Штайна?» — спросила Кейтлин. «В какую-нибудь подпольную исследовательскую станцию», — ответил Уэллс. «Надо его вернуть», — сказал Наруто. «Спокойно, Айлинг уже показал, что обладает оружием, способным нейтрализовать Флэша, или того хуже», — сказал Уэллс. «Мне все равно, мы не позволим ему превратить Штайна в оружие», — ответил Наруто. «Ну, как мы его найдем?» — спросил Сыска, прежде чем все выглядели вдумчивыми, прежде чем они посмотрели на Ренни, который непонимающе огляделся. «Что?» — он спросил растерянно. Моменты спустя, Ренни сидел на столе и был подключен к машине. «Никаких аномалий в мозговой активности. Все жизненные показатели стабильны», — объявила Кейтлин, просматривая показания на компьютере, затем взглянула на Наруто. «Ты действительно думаешь, что Ренни каким-то образом может почувствовать, где они держат Штайна?» У Ренни закружилась голова, когда солдаты схватили Штайна, а Штайн перенял любовь Ренни к пицце, — ответил Сыска. «И Штайн знал, что Ренни, и у тебя были проблемы в Джиптерс», — добавил Наруто. «Я ничего не чувствую», — пожал плечами Ренни. «Пробуй еще», — попросил Уэллс. «Что бы это ни было, у него нет выключателя», — сказал Ренни, прежде чем он начал быстро моргать. «Возможно, это просто какая-то остаточная связь, оставшаяся от вашего времени вместе. Стойте, я что-то чувствую», — сказал Ренни, заставляя всех смотреть на него. «Мне холодно. Военная база». Мартин дрожал, как Уэйд, и ученый посмотрел на него. «Здесь очень холодно», — крикнул Мартин. «Простите, сейчас потеплеет», — сказал Уэйд, нисколечки не сочувствуя, когда он выключил обогрев полностью. «Я знаю, что вам надо, но мои исследования никогда не станут оружием», — сказал Штайн, глядя на мужчину.